Глава вторая. Как они могли? В солнечном лесу было тихо и сладко пахло клевером. Где-то недалеко плескался Атлантический океан. Воздух был чистый и прозрачный. Даже не верится, что на других материках экология до сих пор испорчена. Бушуют смерчи и пылевые бури, гремят землетрясения, поднимаются цунами. Эльвейс лежал на спине, смотрел на бегущие по небу курчавые облака и вспоминал свои путешествия во времени. Он посетил уже много древних цивилизаций. А ВИП позволял переноситься своим сознанием в любое прошлое, не глубже 2000 года до нашей эры. Мальчик был в полисах Древней Греции, в городах Древнего Египта и Китая, в Вавилоне, Карфагене и столице древних ацтеков. Видел он и Европу эпохи Возрождения, и мусульманскую Азию, и Латинскую Америку второго тысячелетия. Но самыми ужасными были 3,5 века, последовавшие за научно-технической революцией, вплоть до Третьей мировой войны. Как люди могли до такого дойти? Почему они не уберегли мир, в котором жили, от всего этого ужаса? Превратить живую, дышащую планету в кладбище, в склеп. Хорошо, что экологию в Новом Иерусалиме удалось восстановить. Постепенно расширяются границы, очищенные от последствий катастрофы территории. Уже почти треть континента стала пригодной для жизни. Но сколько понадобилось затратить энергии и человеческого труда, чтобы достичь такого результата? А в 20 веке, в котором Эльвейс сегодня побывал, люди сливали химические отходы в реки и озера, безжалостно истребляли животных и вырубали леса. Идя по улице в закопченном, замусоренном, дымном Сан-Франциско, Эль с ужасом смотрел, как двое детей вкалывают себе грязным шприцем какую-то гадость в руку и тут же падают на землю в губительном экстазе. Зачем люди дурманят и травят себя еще больше? Они и так насквозь пропитаны смрадом и отравой. Зачем пускают по венам ядовитый раствор, пьют горькую опьяняющую жидкость, вдыхают зловонный дым? Что они пытаются заглушить в себе? Что? И вдруг он увидел такое же чудное лицо, как и в самом первом своем путешествии, в Александрии. На этот раз оно принадлежало человеку в ритуальных одеждах, вышедшему из большого, увенчанного 8-конечными крестами здания. Что же общего между этими двумя людьми, которых отделяют друг от друга века? Эльвейс догадался. У них одинаковое выражение глаз. Но какое? Что в этих глазах такого особенного, что заставляет столь сильно биться его сердце? Это невероятно, но они нестерпимо счастливы и живые. Как можно быть счастливым в таком аду? Неужели эти люди не видят всего, что происходит вокруг? Может, они просто психически нездоровы? Элю рассказывали, что раньше существовала такая болезнь, при которой человек не помнил себя или считал кем-то другим. Наверное, это именно такой случай. Разрыв. Вернувшись домой, Эль зашел в кабинет к папе, который прислал сообщение, что желает его видеть. Тот сидел за столом и работал на своем персональном ноутбуке. Такие портативные аппараты выдавались всем гражданам Нового Иерусалима, достигшим возраста 7 лет. Парадин был истинным порождением своего века. ни одного резкого движения, ни продуманного слова, ни осмотрительного поступка. Четкость, рассудительность, трезвость во всем. Талантливый ученый-антрополог и безупречный член общества. Не зря его избрали членом Высшего Совета и Папой Эльвейса. Вот уж действительно великолепный пример для подражания любому ребенку. «Сынок», — сказал Парадин, усаживая Эльвейса на диванчик и садясь рядом с ним. «Я хочу поговорить с тобой о твоих путешествиях. Я знаю, что происходит у тебя в душе. Я тоже неоднократно бывал в прошлом по своей специальности. Ты осуждаешь древних людей? Я пытаюсь разобраться, что ими движет, что дает им силы жить. Как можно терпеть весь этот ужас, если не видишь в своей жизни никакого смысла? Почему они так редко кончают жизнь самоубийством? Одними древними людьми движут примитивные инстинкты. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, животная жажда жизни. У нас они подчинены нравственному закону и поставлены на служение обществу. Другие ставят перед собой эфемерные религиозные цели. Я думаю, в глубине души каждый древний человек понимал, что они недостижимы. Но ведь надо было как-то заставлять себя жить, работать, рожать детей. А в чем смысл нашей жизни? Мы — новая раса совершенных людей. Нам принадлежит весь мир, и мы должны хорошо им управлять. Разве это не достойная человека цель? Ученые совершают все больше удивительных открытий. Территория нашей страны год от года увеличивается, и нет предела нашему могуществу. Пока что нам недостает энергетических ресурсов, но со временем мы сможем полностью очистить Землю и начнем осваивать другие планеты. Развитию не будет конца. Эль представил счастливое будущее новоиерусалимцев, и у него защемило сердце от жалости к древним людям. Ведь он их потомок. Как грустно, что нет возможности помочь этим людям из прошлого, как-нибудь облегчить их судьбу, сказал мальчик после минутного раздумья. Если бы такая возможность существовала, мы все равно не стали бы вмешиваться в их жизнь. Во-первых, это нарушило бы пространственно-временной континуум. Во-вторых, страдает человек в первую очередь от порочных влечений, которые возникают вследствие испорченного генотипа и плохого воспитания. Чтобы избавить человечество от страданий, нужно сделать людей нравственно безупречными, а для этого необходимо изменить человеческий генофонд. Просто силой убеждения ничего достичь нельзя. Это доказано самой историей. Время от времени в древнем мире появлялись отдельные индивиды с высокой моралью, которые пытались объяснить остальным, что плохо убивать и мучить своих ближних, что надо жить в мире и любви. Но те, кому они проповедовали нравственность, гнали их из своих городов, били и даже убивали. Нет, Эль, без Евгеники тут не обойтись. А для создания нового человека требуется несколько поколений людей. Так что помочь им мы все равно бы не смогли. Разрыв. Едва Эльвейс вышел из кабинета, как Парадин запустил программу связи на своем ноутбуке. На стенном мониторе возникло лицо пожилого седовласого человека. «Что такое, Парадин? Зачем ты меня вызвал?» «Я насчет Эльвейса. Произошло то, что ты предсказывал, патриарх. Он задал мне вопрос, который так редко задают наши дети. Вопрос о смысле жизни. Подобие радости блеснуло в глазах старика, но голосом он никак не выдал своих чувств. «Хорошо, значит, все идет как надо», — спокойно сказал он. Эльвис начал воспринимать духовные пороки древних людей. Наша цель — помочь ему справиться с ними. И если он сможет преодолеть болезнь, то никогда больше не усомнится в истинности наших убеждений. Пройдя через искушение, мальчик обретет более твердую почву под ногами. Его воля окрепнет, а намерение жить вечно станет несгибаемым. «Патриарх, твоя теория духовной прививки безупречна», — сказал Парадин с восхищением, глядя на своего собеседника. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вирус бессмертия был активизирован».